«Хватит с тебя благодарности и поспешно вернись туда, где ты сейчас в обязательном порядке должен быть и, конечно же, протестируй свою новую палочку, исполнив несколько заклинаний, прежде чем я смогу снова лицезреть свою работу на завтрашней церемонии проверки волшебных палочек», — улыбнулся он удивлению Гарри. «Кто еще будет проводить такую церемонию? Я даже не могу думать о том, что есть кто-то лучше вас», — тепло согласился зеленоглазый волшебник. «Ты слишком добр ко мне, мой мальчик». Оливандер отвел его обратно в магазин и, осторожно открыв входную дверь, стал прощаться. «Берегите себя, мистер Поттер», — предупредил старый мастер, принимая серьезный вид. «Вам предстоит проделать долгий путь в сложившейся ситуации». Мир в его глазах закрутился в водовороте, пока Гарри в очередной раз не оказался в тайной комнате, прямо перед картиной основателя. Он внимательно осмотрел свое тело, после чего издал глухой стон от внезапной боли. Мальчик заметил, что на его руке появилась небольшая рана, из которой сочилась кровь. «Рука заживет», — заверил его Салазар. «В любом случае это хороший обмен на твою новую палочку». Наступило долгое молчание. Все это время Гарри рассматривал практически хирургический надрез на своей левой руке. «Все-таки трансгрессия не всегда безопасна. У тебя ведь есть палочка?» «Да». Волшебник на картине изменился в лице, когда Гарри вытащил коробку из-под мантии. Ее характеристики — черное дерево, 11,5 дюймов. Ядро состоит из моего родного пера феникса, предварительно растворенного в яде Василиска, объяснил Гарри. Этот человек, Оливандер, растворил в яде Василиска твою палочку и это сработало? Спросил Салазар. Перед этим мы проверили совместимость моего магического истока с ядом, а затем мы изучили возможность совмещения моего старого ядра с ним же. Так и было, мальчик улыбнулся, вспомнив то, как старый мастер подумал, что идея совмещения принадлежала ему. Он подумал, что я хотел так сделать с самого начала, как явился в магазин. Мне очень повезло разобраться с палочкой в этот же день, так и еще в каком-то смысле не избавляться от старой. «Выведи меня наружу и продемонстрируй мне любое заклинание», — попросил основатель. «Я хочу увидеть возможности твоей новой волшебной палочки», — его голос звучал довольно нетерпеливо и по-детски, словно у мальчика, которому сейчас вручат подарок. «Тебе желательно как можно быстрее привыкнуть к ней и понять весь ее боевой потенциал», добавил он более величественно и зрело, чем это было необходимо, пытаясь тем самым скрыть свое волнение. Гарри это заметил, и ему с трудом удалось сдержать улыбку. «Редукта», — пробормотал мальчик, взмахнув палочкой в остром, но очень коротком вихревом движении. Взрывное заклятие превратило одну из ближайших змеиных статуй в мелкий порошок. Салазар приглушенно вздохнул. «Хватит постепенно разрушать мою тайную комнату», — проворчал он, пока Гарри махал палочкой, разгоняя пыль. Скульптура вновь сформировалась на прежнем месте, правда ее внешний вид был куда более изящным. «Каково это? Ощущение того, что я стал сильнее?» «Нет», — начал Гарри, «но кажется, что мне стало гораздо приятнее использовать заклинания. Я словно рисую по воздуху, выводя различные символы, чтобы наконец произнести заклинание. Теперь ты в этом видишь что-то изысканное, не так ли?» Оливандер упомянул о том, что мой исток замечательно реагирует на жидкое ядро, помогая магии легче высвобождаться, предложил мальчик. «Мне никогда раньше не доводилось видеть волшебников, чья палочка имела в составе ядра какую-то жидкость», размышлял предок. «Их, должно быть, очень трудно создать, не сделав палочку достаточно хрупкой. Попробуй применить чары исчезновения». Гарри слегка покрутил палочкой над собой и внимательно следил за эффектом проделанных действий. «Я не вижу разницы», — разочарованно заметил Поттер, поворачиваясь в сторону основателя. «Я все еще просто замаскирован». «Я бы так не сказал», — не согласился Салазар с теплотой в голосе. «Когда ты совершаешь движение, твоя невидимость идет в ногу с тобой, даже если ты совершаешь быстрые действия, например, резко встаешь, и все же твою невидимость выдает легкая рябь в воздухе, если ты начинаешь двигаться. Как только должным образом освоишь эти чары, то будешь практически незаметен». Гарри впервые убрал свою новую палочку в рукав, изумляясь тому, какие теплые ощущения она доставляет его руке. «Пожалуй, сейчас не время убирать палочку», — возразил волшебник с картины. «Тебе следует исполнить какое-нибудь захватывающее заклинание тяжелое в исполнении. Например, попробуй повторить заклинание призыва Василиска, которое ты мне демонстрировал совсем недавно». Гарри не нужно было много убеждений и просьб, чтобы палочка снова оказалась в его руке. Он наслаждался тем теплом, которое, казалось бы, вырывалось потоками из нее, вверх и вниз, с сопровождающей легкой вибрацией. Представляя то, как змея поднимается из воды, Гарри поднял руку с волшебной палочкой. Абсолютно вся жидкость, находившаяся в бассейне, поднималась в воздух, формируя точную фигуру. Заклятый король змей с виду был равен своему живому предку, душа которого увековечена в этой комнате. Он извивался, наклоняясь то в одну сторону, то в другую, словно готовый в любой момент напасть на свою добычу. Требуемая магическая энергия для поддержания чар такого уровня все еще была огромной, однако Гарри продержался на целую минуту дольше, нежели ранее, после чего он направил палочку вперед, указывая Василиску нанести сокрушительный удар о стену комнаты. Змей распался с громким грохотом, заполнившим комнату. «Это было достаточно захватывающим», — спросил он у основателя, изображенного на картине, когда вода вновь покоилась в бассейне. «Похвальная демонстрация», — спокойно сказал Салазар. Его глаза сияли слишком сильно, говоря о том, что тот невероятно горд за мальчика. «Твой контроль над этой палочкой превосходен, к тому же ты больше не тратишь большое количество магической энергии. Ты станешь очень могущественным волшебником, когда достигнешь совершеннолетия, Гарри. Для начала я должен дожить до 17 лет», — предупредил мальчик, вспоминая свои прошлые приключения. «Турнир трех волшебников даже не будет знать, что в нем участвует настолько сильный чемпион», — заявил основатель. «Я искренне надеюсь, что на нем будет одно испытание, связанное с дуэлью. Ты гораздо более многообещающий наследник, чем Том Реддл. Он был утонченный, святая Моргана, слишком сосредоточен, но ему не хватало того, что есть у тебя, природного таланта и силы. Должно быть, ему удалось провести немалое количество ритуалов, прежде чем он стал настолько страшным и опасным, тем, кого вы все называете лордом Волан-де-Мортом. Хотя я по-прежнему считаю, что он всего лишь выскочка. Я думаю, что вы преувеличиваете», — сказал ему Гарри. «Может быть», — признался основатель, — «но я не вру. Том Реддл был невероятно талантлив и очень силен. Однако ты тоже можешь похвастаться своими навыками и достижениями. Ты будешь настоящим наследником Слизерина, моим наследником, и я всецело верю, что ты рано или поздно сможешь превзойти его. Мне в любом случае придется попробовать», — сухо сказал мальчик. «Навряд ли он на добровольной основе захочет оставить меня в покое». «Куда сейчас? Обратно в общую комнату?» — спросил основатель с притворной невинностью. Зеленоглазый волшебник заметно напрягся от этого вопроса. «Я сказал, что никогда не вернусь туда», — напомнил ему Гарри, принимая слегка задумчивый и холодный вид. «Я был совершенно серьезен, когда говорил об этом. Может быть, все-таки есть некоторые личности с твоего факультета, которые на твоей стороне. Буду ждать их. Впрочем, как и собирался», — объявил Гарри, «но это не отменяет того факта, что я не вернусь в Гриффиндорскую башню, как минимум до следующего года, если я вообще когда-нибудь собираюсь это сделать. Где же ты будешь ночевать?» — поинтересовался портрет. «Сам я абсолютно не против твоей компании, Гарри, но здесь довольно прохладно и негде спать, даже в моем кабинете. В выручай комнате, конечно. А, ну да, выбираешь эту комнату, почему бы и нет», — проворчал Салазар. «Какой-то наследник Слизерина, подумаешь. Вы возвращаетесь на стену», — сказал мальчик, явно удивленный признаками ревности, исходящей от портрета. «Что ж, пойду-ка я найду чего-нибудь съестного. Я ничего не кушал со вчерашнего обеда, да и большая его часть оказалась здесь на полу, пока практиковал трансгрессию. Хорошо, но посети меня перед своим первым испытанием. У меня есть несколько вещей, которые я бы хотел тебе показать. Назовем это определенными направлениями, на которых я специализируюсь. Магия крови и парсилтанг?» — задал вопрос мальчик, приподняв бровь. «Ты ведь не думаешь, что все это зло?» — вздохнул Салазар. «У меня есть некоторые предубеждения, что какая-то личность явно пытается тебе внушить, что это вся темная магия, которая должна исчезнуть. Также я уверен, что ты думаешь, будто бы основы магии крови, а также парсилтанг, единственные вещи, которые когда-либо были изобретены мной, но это не так. Вообще есть индивиды, которые считали искусство говорить со змеями колдовством, как заклинание, которое якобы автоматически присваивает волшебнику или ведьме статус темного мага, так как, согласно истории, я единственный, кто владел этим языком. Я объясню тебе более подробно, когда начнем наши личные тренировки». Гарри повесил его обратно на стену прямо над входом, и основатель злобно улыбнулся. «Если ты сумеешь достичь хорошего уровня во владении искусствами, которые я тебе буду показывать, чему, несомненно, наследник Слизерина должен быть обучен, то покажу тебе, как снять заклинание против левитации на этой картине». «Я в деле», — саркастически согласился Гарри. «Как я мог отказаться от такой щедрости?» Он покинул тайную комнату, сопровождаемый эхом безумного смеха Салазара Слизерина. В большом зале было благословенно тихо. Гарри занял место в самом конце стола Гриффиндора, наслаждаясь, хоть и практически остывшим, жареным цыпленком и стараясь не стонать от удовольствия приема пищи после того, как долгое время ничего не ел. Вскоре он был побеспокоен. «Я слышал, что твоя палочка сломалась», — Поттер усмехнулся Драко, слегка прислонившись ногой к длинной скамье. Мальчик заметил, что на этот раз он не забыл привести Крэбба и Гойла. «Я вижу, ты принял мой совет, Малфой», — ухмыльнулся он. «Ты никогда не должен выходить из убежища без своих верных лакеев. Мне не довелось забыть об оскорблении, которое ты нанес мне, Поттер, и теперь у тебя нет палочки, а также друзей». «Я бы так не сказал», — чья-то рука опустилась на плечо Гарри. Он узнал веснушчатые костяшки одного из близнецов Уизли. «У него, в отличие от тебя, Малфой, есть настоящие друзья, так что мой тебе совет — уходи пока не поздно». Было некоторое предупреждение в тоне старшего Уизли, которое подразумевало под собой, что слизеринца ждут крайне унизительные последствия, если тот сейчас не уберется отсюда. «После всего того откровенного мусора, который сеешь вокруг себя, ты все еще не можешь избавиться от предателей крови. Какой же ты жалкий!» Драко ушел в сопровождении своих верных телохранителей. «Я абсолютно не уверен в том, что слышал, как они вообще когда-либо говорили». Итак, Гарри Кинс, близнецы уселись на скамейке по обе стороны от него, непринужденно приобняв за плечи и натянув на лица привычные улыбки. Гарри никогда не думал, что будет рад услышать это прозвище. «Нам рассказали, что тебе довелось столкнуться с некоторыми из ребят с нашего факультета. Мы сожалеем об этом, Гарри. Джинни тоже, но не настолько жалко, как Рона, после того, как наша младшая сестра устроила ему неслабую взбучку. Она наградила его большим количеством проклятий, так что ему пришлось отправиться в больничное крыло. И он ведь все еще там, даже с ней в честь такого события, правда я не уверен, что увижу еще когда-нибудь такое», — присвоил баллы Гриффиндору во время последнего урока зелий. «В любом случае, мы просто хотели тебе сказать, что пытаемся переубедить Анджелину с Алисией, правда прогресс идет слишком медленно, но Кати сейчас тоже пытается помочь. Поэтому извини, но нам все еще нужно держаться на расстоянии», — печально произнесли оба близнеца, хотя уже не так часто. «Можешь не беспокоиться о всякой слизи вроде Малфоя. Гарри больше всего беспокоится о том, что ему необходимо участвовать в турнире, не имея волшебной палочки, Фред». «У меня есть палочка», — вмешался Гарри, прежде чем они снова продолжили. «Но все же спасибо вам, ребята». «Откуда у тебя палочка, Гарри Кинс?» Задали они этот вопрос одновременно, принимая одинаково удивленный вид. «От продавца волшебных палочек, очевидно же. Гарри Кинс становится умным, Джордж. Нам лучше быть осторожнее, Фред. Анджелина идет», — предупредил мальчик, заметив своего бывшего капитана по квиддичу в дальней части зала. «Спасибо, что предупредил нас», — улыбнулся Фред. «Достойное поведение почетного господина», — добавил Джордж. «Этот беспорядок с Анджелиной не продлится слишком долго, если мы попытаемся уладить его». Они быстро ушли, чтобы резко примкнуть к женскому трио гриффиндорских охотниц. Один из близнецов Уизли подмигнул Гарри со стороны Анджелины, когда тот наблюдал за передвижениями компании. «Близнецы Уизли не так уж и плохи», — предположил зеленоглазый волшебник. «Из всех студентов Алла Золотого факультета они больше всех могли потерять, поддерживая его против своих подруг, и тем не менее они все равно продолжали пытаться успокоить всеобщее волнение. Близнецы подошли к этому слишком ответственно, пытаясь сохранить мирное отношение. Хитрость, с которой они это делали, Гарри сильно уважал. Джинни, между прочим, тоже вполне терпимая личность, и ей даже, пускай и косвенно, удалось заработать баллы на уроке зелий у профессора Снипа, несмотря на то, что тот на дух не переносит гриффиндорцев, особенно некоторых личностей. Также мальчика интересовал вопрос, связанный с Невиллом. Того нигде не было после того, как они по душам поговорили в спальне их факультета. Возможно, что непутевый мальчик близко к сердцу принял ссору, возникшую между алло-золотыми студентами. «Я не собираюсь искать его», — решил мальчик. Они все отвернулись от него. Даже если Невилла изначально не хотела этого делать, все равно натиск со стороны большей части студентов факультета поборол это нежелание. Однако Гарри решил, что не будет обижаться на некоторых из них, кто не стал проявлять активных действий против его персоны. Извинений было бы вполне достаточно. Сперва Гарри необходимо разобраться с проблемами куда более серьезного масштаба. Победа на турнире трех волшебников, пожалуй, была первой в этом списке. Данный пункт находится чуть выше того, чтобы найти человека, который подбросил его имя в Кубок Огня и заставил принять участие в этом самом турнире. Глава 13. 13 желтых роз. Флёр была последним чемпионом, прибывшим на церемонию проверки волшебных палочек. Она смущенно проскальзывала через дверь до тех пор, пока не поняла, что человек, проверяющий их орудие, отсутствует и позволила себе расслабиться. Крам прислонился к стене в дальнем конце маленькой комнаты, уставившись в никуда тяжелым взглядом, принимая задумчивый вид. Болгарин с ярко выраженными бровями выглядел слегка неопрятным, а его одежда была растрепанной, как будто он только что вернулся с утомительной тренировки. Его директор, напротив, был безукоризненно одет. Человек с серебристой тростью, используемой в качестве поддержки, стоял рядом со своим чемпионом. Он осторожно наблюдал за каждым волшебником в комнате, который находился слишком близко, либо проходил мимо них. Чемпион Хогвартса, Седрик Дигори, стоял в середине комнаты, покачиваясь взад-вперед на пятках, видимо, ожидая начала самой церемонии. Он казался странно непринужденным, даже несмотря на мадам Максим, которая находилась рядом с ним. Последний конкурент, хотя Флёр даже и не думала считать его таковым, был брошен на растерзание скандальной репортершей Риты Скитер. Они вдвоем ушли в единственный незанятый угол, поскольку красноречивая, белокурая женщина пыталась выпытать всю интересную информацию, которую можно опубликовать в своем журнале. «Лучше уж он, чем я», — сделала вывод французская ведьма, хотя она была немного потрясена тем фактом, что репортер не пытался говорить ни с ней, ни с кем-либо из других чемпионов, судя по всему. Флёр думала, что первой целью для взятия интервью будет один из них, избранный чемпионом согласно всем правилам и на самом деле имевший хорошие шансы на победу. Мальчик выглядел удивительно невозмутимым, находясь в центре внимания мисс Скитер. Он состроил на своем лице легкую очаровательную улыбку, которую девушка обычно замечала у парней, наблюдавших за ней, и непринужденно кивал под непрекращающуюся речь женщины. Флёр отметила, что он даже не пытался ответить ни на один из ее вопросов, все время демонстрируя эту светлую улыбку и выдавая иногда несколько смутных слов. Яркое зеленое перо женщины, казалось, находило это огорчительным, так как оно взволнованно парило позади нее, слегка покачиваясь, вращаясь и часто опускаясь к ее заметкам, но никогда не доходило до того момента, чтобы оно делало какие-либо записи. Прытко пишущее перо. Данное перо было верным признаком того, что человек является репортером, который любит придавать своим статьям индивидуальный подход. Характерная особенность заключалась в том, что этот аксессуар мог записать много лишнего, когда волшебник, у которого брали интервью, не сказал ничего толкового. Гарри мастерски отгонял от себя Риту Скитер, и Флёр подметила, что ранее она этого не замечала или не хотела замечать. Глаза репортера сверкали безудержным ликованием, даже когда перо безутешно корчилось позади нее. Спустя мгновение французской волшебнице удалось увидеть, как кончик палочки мальчика выглядывал из-под его рукава, прижатый к внутренней части ладони, отдавало слабоватым свечением. Рита Скитер не может этого увидеть из-за того, что рука Гарри была наклонена, а в его непринужденной позе, казалось бы, даже не было намека на что-либо подозрительное. Единственным признаком, явно говорившим о том, что 14-летний чемпион перехитрил журналиста, было то, что он едва ли скрывал несколько дюймов своей волшебной палочки, а вполне правдоподобный блеск в глазах отводил любые возникнувшие сомнения. Мальчик смог заработать немного уважения со стороны Флёр. «Кажется, нам пора начинать церемонию». Альбус Дамблдор вошел в комнату и, как обычно это делал, завладел полным вниманием к своей персоне. «Рита, будьте так любезны, освободите, пожалуйста, нашего самого молодого чемпиона. Ему сейчас куда более важно проверить состояние своей волшебной палочки, дабы избежать всяческих проблем. Конечно, профессор Дамблдор, женщина победоносно улыбнулась, милостиво, летящей походкой, проскальзывая к задней стене комнаты и, к тихому восторгу Флёр, начала осматривать свой блокнот. Вила никогда не видела, чтобы кто-то настолько быстро менял выражение лица от наивной радости до едва скрытой ярости, причем оттенок лица изменялся чуть ли не каждую секунду. Гарри наклонил голову, натянув невинную улыбку, когда Рита посмотрела на него, и бедная женщина нахмурилась в замешательстве, не в силах понять, что произошло. Несмотря на его небольшой возраст, он очень хорошо манипулировал людьми. Позвольте представить вам мистера Гарри Коллевандера, лучшего британского мастера по изготовлению палочек. Дамблдор отошел в сторону, и в тот момент, когда взгляды всех собравшихся в помещении обратились в сторону новоприбывшего мужчины, Флёр была единственной, кто увидел явное удивление на его лице, когда он заметил мальчика, который выжил. Изготовитель палочек был высоким худым человеком. У него были странные серебряные глаза, которые ярко сияли из-под морщинистых бровей, с любопытством рассматривая каждого из обитателей комнаты. «Дамы вперед!» – тихо предложил он. Флёр предпочла бы пойти последней, но, собрав свою волю в кулак, все равно подошла к нему. Она вручила ему свою палочку, тщательно отполированную за последние две ночи, и с любопытством ждала его ответа. Многие мастера, включая и того, кто сделал волшебную палочку для нее, приятно удивлялись ее необычному ядру. Мистер Левандер периодически вращал орудие французской волшебницы своими длинными тонкими пальцами. 9,5 дюймов. Состоит из очень твердого розового дерева, отметил он, но, прошу заметить, имеет довольно необычное ядро. Старый мастер с любопытством посмотрел на нее, и Флёр напряглась. Предположу, что это волос Вейлы. Девушка начала думать, что у него проявится какая-то последующая реакция, наподобие удивления, но ничего подобного не произошло, и она с облегчением выдохнула. Мужчина снова стал вращать палочкой, с интересом переводя взгляд то на нее, то на владельца. Прекрасное творение как внутри, так и снаружи. У вас, спешу заметить, крепкая связь со своей волшебной палочкой, мисс Делакур, одобрительно произнес мастер. Архидиус, пробормотал Левандер, и в его руках появились ярко-желтые розы. Он удовлетворенно кивнул и вернул ей палочку. 13 роз упали на пол. С отчетливой радостью, что ее участие в церемонии было завершено, Флёр отошла и встала рядом со своей директрисой, занимая место чемпиона Хогвартса, когда он отправился на проверку. Девушка с любопытством наблюдала за изготовителем палочек, пока Седрик продолжал нервно покачиваться из стороны в сторону. Она многое могла узнать о своих конкурентах, всего лишь имея информацию об их волшебном орудии. Ох, Левандер слабо улыбнулся, я помню эту палочку. 12,25 дюймов длиной, ясень все такой же упругий, какой он и был в день, когда вы покидали мой магазин. Вы очень хорошо сохранили свою палочку, мистер Дигори. Я часто полирую ее, смущенно признался студент из Хогвартса. Между прочим, это должны делать все. Пожилой мужчина провел пальцем по всей длине палочки. Сердцевина состоит из волоса одного очень впечатляющего единорога мужского пола. Левандер поднял палочку вверх, кончик которой переливался различными цветами, и из нее вырвался поток бордового вина, фонтаном стекая на пол. Жидкость образовала небольшую лужу вокруг роз. Изготовитель палочек начинал наводить беспорядок. «Мистер Крам», — позвал старый мастер. Мрачноватый и угрюмый болгарин оторвался от стены и направился к центру комнаты. Флёр заметила, что он старался не наступать на вино, пока подходил к мастеру. Виктор грубым жестом протянул свою палочку мужчине, отступив назад, пока волшебник начал осматривать ее. «Граб, 10,25 дюймов». Немного толще, чем обычные волшебные палочки, и довольно жесткая. Крам коротко кивнул, изучая старого мастера тяжелым взглядом. «Это творение Григоровича», — размышлял Левандер. «Судя по твоему возрасту, на то время он был последним известным создателем палочек в Болгарии». «Это так», — ответил чемпион Дурмстранга с сильным восточноевропейским акцентом. «Прекрасный человек, по совместительству мастер по изготовлению волшебных палочек. Майкл Григорович, пожалуй, один из лучших в своем роде», мужчина поднял грабовую палочку в воздух. «Авис», — приказал он, — «небольшая стая белых птиц, крылья которых были украшены разноцветными лентами, ворвалась в стропила комнаты, взволнованно щебеча. «Превосходно!» — озвучил свой восторг волшебник. Алливандер огляделся, пока его глаза не остановились на четвертом чемпионе, но никакого восторга или отвращения, что в принципе было бы уместно, не появилось. И, мистер Поттер, произнеся имя мальчика, мужчина очень тепло и искренне улыбнулся. Еще один чемпион от Хогвартса, пусть и неофициальный, шагнул вперед. Его палочка плавно выскользнула из рукава, прежде чем он передал ее в руки Алливандера. Флёр не упустила вид испуга, который мелькнул на лице Альбуса Дамблдора после того, как 14-летний мальчик отдал свою волшебную палочку. «Перерожденная палочка», – прошептал Алливандер, покручивая ее в своих пальцах. «Черное дерево, 11,5 дюймов, и пребывает в таком безупречном состоянии, что кажется, будто она была сделана только вчера». Призрачная улыбка проявилась на лицах мальчика и старого мастера. «Возможно, что это моя лучшая работа», — признался волшебник, «и безусловно самая сложная. Осколки ядра пера феникса вашего первого магического партнера, поглощенного ядом Василиска, жидкая сердцевина. У мальчика вторая палочка», — это объяснило приступ удивления на лице директора Хогвартса. Наличие двух палочек было весьма обычным делом для Аврора или волшебника, деятельность которого была очень опасна, но для 14-летнего подростка повредить палочку, да настолько, что она не подлежит ремонту, было практически неслыханно, и это не считая того факта, что его новое волшебное орудие было уникальным, таким, которого Флёр никогда не видела. «Жидкая сердцевина, яд Василиска, токсин должен был растопить древесину. Ваша связь с палочкой, которая пережила разрушение, только усилилась, стала даже сильнее, чем совершенно все связи между владельцем и их орудием, которые мне доводилось видеть за последние 50 лет своей жизни». Изготовитель палочек не сразу приступил к проверке удивительного орудия, продолжая вращать и с любовью поглаживать его в своих руках, словно лаская щеку маленького ребенка. «Что же такого эта палочка видела?» – тихо пробормотал мужчина, ловко покручивая ее между пальцами и закрывая глаза. «О боже!» – прошептал волшебник через мгновение. Алливандер пронзил палочкой воздух в направлении к Гарри примерно на уровне груди. Извивающаяся серебряная змея, длиной чуть больше руки Флёр, вылетела из кончика палочки, обвиваясь вокруг плеч мальчика, прежде чем исчезнуть. «Отлично!» – выдохнул мужчина. Флёр отбросила свои платиновые волосы. В демонстрации не было ничего удивительного. Змея считалась одной из самых простых призывных существ. По крайней мере, это больше не наводило беспорядка. Директор Хогвартса очень пристально смотрел мальчику в затылок, изучая изменения. Его глаза, обычно спокойные и мудрые, с интересом уставились на своего ученика. Возможно, что в этом взгляде можно увидеть толику гордости за него, но, впрочем, подозрение и легкое смятение тоже проглядывается. Пепельноволосой ведьме пришлось признать, что для своих 14 лет мальчик был абсолютно другим, нежели его ровесники. Его необъяснимая способность не замечать ее была достаточным доказательством, а его необычная палочка – наглядным подтверждением того, что мальчик, который выжил, не так прост, как кажется. Флёр подумывала о том, чтобы поговорить с ним, пока они следовали за Дамблдором обратно в большой зал, но так и не решилась этого сделать. Мадам Максим не одобрила бы любые связи с другими участниками турнира, и было бы самым неразумным общаться с ним, пока Рита Скитер скрывается где-то поблизости. Многообещающая известность этого мальчика, подкормленная так и не взятым интервью в сочетании с ее наследием Вейлы, создаст гораздо более впечатляющую статью, чем все те, которые вообще могли когда-либо существовать. Скорее всего, он даже не заметит моих попыток заговорить с ним. Самый молодой чемпион очень рано покинул группу, разворачиваясь в ближайший коридор первого этажа. Французская ведьма почти не сомневалась, что если она последует за ним, то он совсем скоро исчезнет. «Пойдем со мной, Флёр», – проинструктировала директриса, ведя ее к карете. «Я верю в то, что ты была очень внимательна на церемонии проверки волшебных палочек. Там можно было узнать достаточно информации о твоих соперниках». «Да», – заверила ее девушка. «И какие выводы ты для себя сделала?» «Седрик Дигори, стойкий, трудолюбивый, честный и весьма одаренный, но, несмотря на это, он не кажется исключительно сильным волшебником. Виктор Крам силен, упрямый и непреклонен. Пожалуй, он может составить мне серьезную конкуренцию на турнире». «Что ты можешь сказать по поводу Гарри Поттера?» «Он необычный», – нерешительно ответила она. «Мистер Алливандер, казалось, поддерживал его. «Проницательно, как всегда», — сказала мадам Максим. «Насчет оригинального чемпиона Хогвартса, думаю, что ты права. Крам — скрытная личность, о котором мы многого не знаем, и, судя по заклинанию, которое совершила Ливандер, он имеет преимущество в воздухе. Он, если мне не изменяет память, популярный ловец в своей стране», — сказала Флёр директрисе, удивленная тем, что она еще ничего не знала об этом. Она просто кивнула. «Будь осторожна с мальчиком», — предупредила она. «Мне не доводилось раньше видеть палочку с жидкой сердцевиной, и, при этом, я не могу точно сказать, как она сочетается с его магией, но черное дерево обозначает невероятную силу, а наличие ядра с ядом Василиска говорит само за себя. Я не собираюсь игнорировать его», — выдавила девушка. «Он это делает достаточно за нас двоих», — горько подумала она. «Хоть ему и всего 14 лет, но что-то здесь не так, и он, возможно, даже пережил нечто ужасное в своей жизни», — объяснила мадам Максим. «Само собой, у него могут быть сюрпризы, которые повредят твоему положению во время соревнований», — она слегка подтолкнула Флёр, уводя ее в укромный уголок. «Другим чемпионам скоро, если, конечно, уже этого не произошло, расскажут о первом испытании. Буду ли я в их числе?» — нерешительно спросила Флёр. «Конечно», — воскликнула мадам Максим. «Я, может быть, немного перейду границы дозволенного, но мы пойдем взглянуть на это прямо сейчас. Следуй за мной, Флёр». Ее директриса обошла карету и пошла к краю леса, граничащего со школой. Девушка тяжело вздохнула и осторожно последовала за ней, пробираясь через небольшие лужи грязи. Французская волшебница не носила подходящей обуви, поэтому было достаточно тяжело. Мадам Максим продолжала идти, четко осознавая, куда она направляется, а деревьев вокруг них становилось все больше. Лес был достаточно темным местом. Он был назван запретным, чтобы не пускать студентов абсолютно любого возраста. Его окружало множество тайных слухов, говорящих о неожиданных исчезновениях, страшных смертях и мифических существах, обитающих в нем. Казалось бы, Флёр провела в Шотландии не так много времени, однако она смогла получить немало информации о запретном лесе. В основном, конечно, проскальзывали предположения, что местом проведения первого испытания будет именно он. Акромантулы, оборотни, кентавры, гиганты или еще более ужасные существа могли свободно здесь обитать и называть это место своим домом. Проходя через нескончаемые темные сосны, девушка согласилась с тем мнением, что это место можно назвать убежищем для, возможно, самых страшных мифических созданий. «Неужели первое испытание и правда пройдет здесь?» – задалась вопросом девушка. Эта мысль не принесла ничего хорошего, только новые идеи и предположения. Было темно, холодно и сыро. Молодой чемпионке нахождение здесь определенно не доставляло никакого удовольствия. Впереди появилось легкое колеблющееся красно-оранжевое свечение, и мадам Максим снова отвела ее в сторону. «Для меня немного неправильно брать тебя сюда. Ты должна использовать чары хамелеона. Я знаю, что ты владеешь ими на должном уровне». Флёр быстро произнесла словесную формулировку заклинания, решив не спрашивать директрису о том, как именно она узнала о ее способностях. Это было полезное заклинание, которое только усиливалось, если никто не догадывался о том, что конкретный человек умеет он им пользоваться, поэтому девушка старалась скрывать ото всех, кроме Габриэль, свое мастерство в этих чарах. «Хорошо», — произнесла женщина, — «ты стала намного сильней, следуй за мной». Свечение становилось все ярче, и волны горячего воздуха стали приятно касаться лица девушки, цепляясь за ее волосы по мере приближения к ранее неведомой поляне. Горячий ветер быстро становился угнетающим и душным. Даже Флёр, чье наследие Вейлы даровало ей врожденное сопротивление к огню, изрядно вспотела к тому времени, когда они уже выходили на маленькую поляну. Ее взору предстали четыре массивные клетки, которые, судя по наличию небольших пеньков и ровно скошенной траве, были доставлены совершенно недавно. Из клеток вырывалось белоснежное пламя, слишком яркое, чтобы можно было отчетливо разглядеть то, что находилось внутри. Силуэтов было достаточно для того, чтобы Флёр узнала, какие именно существа находились в клетках. Драконы. Мадам Максим внезапно исчезла уже после того, как они вышли на поляну и когда девушке довелось увидеть клетки. Флёр отчетливо помнила направление назад к карете, так что не была чрезмерно обеспокоена ее отсутствием. Да и, на самом деле, драконы, которые предстали ее взору, сейчас волновали куда больше, нежели все остальное. Вилла имела сопротивление к излишнему теплу, и, естественно, таким же образом они могли вызывать огонь сами по себе, когда захотят этого, однако пламя дракона было достаточно горячим, чтобы расплавить сталь, и этому очень трудно сопротивляться. Скажем, если бы флёр попала под непосредственный прямой контакт с огнем дракона, то независимо от того, Вилла она или нет, обратилась бы в пепел в считанные секунды, и, по многим причинам, ей не хотелось заканчивать турнир таким вот образом. Подойдя немного ближе, прекрасно осознавая, что драконы способны извергать пламя на несколько метров, девушка пыталась их получше рассмотреть. Даже просто неподалеку от их пламени жара была невыносимой. Пот стекал с ее лба и по спине вниз ручьями, доставляя определенный дискомфорт в виде прилипающей одежды. Французская ведьма мало знала о драконах и о том, на что они вообще способны. Ей нравились чары, различного рода заклинания, а также дуэли, но в ее планах не было бегства от магически стойкого существа, извергающего огненные струи. Стоит отметить, что драконы могут быть подвержены ее усыпляющим чарам, которыми девушка, в связи с вейловским наследием, владела безупречно. У ближайшего рыжевато-красного курносого существа, которое гневно билось о прутья клетки, извергая огонь во все стороны, куда только могло, очень выпуклые глаза. Они были сверкающими, ярко-зелеными и наполненными, казалось бы, гневной жаждой мести, что заставляло флёр инстинктивно дрожать. У древних рептилий не было естественных врагов, которые охотились на них, поэтому им было нечего бояться. В истории бывали случаи, когда драконов приручали, однако те были до жути справедливыми в этом плане, требуя должного обращения. Малейшие движения палочкой в их сторону, и готовь белые тапочки. Сразу за красным драконом была другая клетка. Внутри нее находился, пожалуй, самый большой из всех четырех драконов. Его внешний вид напоминал большую мрачную тень, даже когда остальные драконы извергали пламя, освещая территорию. Черные зазубренные чешуйки, оборванные крылья цвета вороньего крыла, покоящиеся по бокам змеиного тела, а спина и хвост покрыты грубо изогнутыми шипами. Это дракон, которого следует избегать. Все существа пребывали в ярости, от которой веяло опасностью, но в этом присутствовало что-то голодное и дикое, заставляющее остальных на его фоне казаться менее пугающими. Оставшиеся клетки находились чуть дальше, и флёр не была настолько безрассудна, чтобы попытаться пройти мимо них, дабы просто рассмотреть их получше. Она видела более чем достаточно, чтобы сделать определенные выводы. Девушка спокойно отправилась прочь с поляны, заполненной пеплом, держась подальше от выжженной земли и обугленных листьев, которые ее окружали. Мадам Максим ждала ее всего в нескольких секундах ходьбы, на выходе из леса. «Ну, что ты думаешь?» «Я думаю, кто бы ни получил черного дракона, он пожалеет, что вообще решил бросить свое имя в кубок», — ответила она, все еще немного обеспокоенная злобой, исходящей из желтых глаз древней рептилии. «Венгерский хвосторог, правда, самка», — озвучила директриса название злобного существа. «Я не уверена полностью в его силе, однако, исходя из слов Хагрида и его друга, хранителя драконов, им пришлось доставлять этого дракона в короткие сроки, то есть изначально его категорически не хотели включать в основную троицу. Его отправили только потому, что неожиданно объявился четвертый чемпион», — отметила для себя флёр. «Если мне придется сразиться с этим драконом, то я прокляну этого мальчика, прежде чем погибну».